Аннотация. Вы верите в инопланетян? Вот и снайпер, спецподразделение секретной конторы, тоже не верил. Пока они не забрали его аккурат после выполнения им задания и закинули в такую тьму таракань, что выбраться оттуда на Землю стало большой проблемой. Но мы же русские и справимся с любыми проблемами, какие бы ни возникли. Часть первая. Глава первая. Командир разведчиков стоял вместе со своим заместителем и, покуривая сигарету, прищурившись, поглядывал на утреннее небо. Чистота и темная синева небесного свода постепенно исчезала под лучами восходящего солнца, превращаясь в светло-голубой, наполненный позолоченным светом океан. Глядя на это небо, в душе вспыхивало чувство чего-то светлого, чистого, незамутненного происходящими со страной и людьми событиями. Союз стоял на грани распада. Князьки некогда советских республик тащили одеяло на себя. Каждый старался урвать столько, сколько возможно. Армия еще держалась, но и здесь уже намечалась тенденция краха и развала. Заставы на таджико-афганской границе одна за другой закрывались. Людей переводили в другие части. Некогда огромная Советская империя сдавала свои посты без боя. Командир сплюнул на сухую каменистую землю и с тоской посмотрел в сторону штаба. Сегодня ночью на заставу прибыли гости. Подробностей старший лейтенант не знал, но с утренней побудкой получил приказ выдвинуться к ущелью, что ведет на афганскую территорию, и сопроводить знатного гостя на ту сторону. Самого ведомого он еще не видел. Тот расположился в здании штаба и пока не показывался на глаза. Если промедлит еще минут 10, то местные маджахеды, которые и так встают рано, крайне заинтересуются, куда это направилась группа разведчиков в составе 5 человек, а с ними неустановленное и незнакомое лицо. Живо просигналят патрулям бандитов на той стороне. Встревать в кровавой разборке, когда до перевода на Большую Землю оставалось совсем немного, командир не хотел. И так достаточно просидел на одном месте. Пора и честь знать. Его заместитель, крупный мужчина, одетый в масхалат по местной моде, поправил оружие на плече и спросил. «Сколько же он там будет морду плющить? И так задержались». Старший лейтенант с ненавистью посмотрел в сторону штаба, отшвырнул окурок и неопределенно пожал плечами. Жест вышел слишком нервным, и заместитель, знавший командира не первый год, сразу смекнул, что тому тоже не нравится сложившаяся ситуация. Дверь штаба скрипнула, и на ровную каменистую площадку, заменявшую плац, вышел невысокого роста широкоплечий крепыш, одетый так же, как и разведчики, в масхалат и лыжную шапочку. Незапоминающиеся черты лица, среднепосаженные глаза, средние оттопыренности уши. В общем, все среднее. Так и должно быть у разведчиков. За спиной виднелся ствол снайперской винтовки. По пламегасителю старший лейтенант распознал СВУ, стоящую на вооружении у спецподразделений. Пояс с сумочками для патронов, имени бинокля, пенала, в универсальной аптечке прятался за накинутым сверху плащом, вываленным в местной пыли. Какого-то другого оружия, кроме винтовки, командир не заметил, и это ему понравилось. Вряд ли снайпер спецподразделения, а это был именно он, выйдет на задание без ножа и пистолета, а может быть и пистолета-пулемета. Спрятать оружие так, чтобы оно не бросалось в глаза и двигаться, будто его нет, мог только профессионал. Уважение к ночному гостю у старшего лейтенанта резко возросло. Увидев вышедшего из штаба мужчину, разведчики стали стягиваться к командиру. Они уже знали, что им предстоит долгий переход на территорию противника. Именно противника, несмотря на то, что Союз уже вывел свои войска из Афганистана, и тот считался дружественной страной. Многие ветераны не изменили своего мнения в свете новых политических веяний. Как были на той стороне духи, которые производили наркоту, так там и остались. И хлопать их по плечу при радостной встрече никто не собирался. Отряд быстро собрался, попрыгали, похлопали по карманам. Кто курил, уже давно накурились в курилке. И сейчас отмахивались рукой, рассеивая дымовой выхлоп изо рта. Крепыш-снайпер подошел к отряду и молча протянул упаковку жевательных пластинок. Никто не стал удивляться, что у парня есть такая заграничная вещь. Уговаривать никого не пришлось. чтоб не демаскироваться, дружно заживали по паре штук. «Выплюну как раз на границе», — решил про себя командир, тщательно разжевывая резиноподобную субстанцию и сглатывая сладкую слюну. Снайпер взглянул на часы, и старший лейтенант понял его намек. Поправив автомат на плече, он размеренно потрусил вниз по тропинке, с заставы к входу в ущелье. Остальные бойцы тут же вытянулись в колонну, не отставая от командира. Снайпер шел третьим. Ночью он не смог поговорить с бойцами разведгруппы. Операцию пришлось начинать в дикой спешке. Командование не хотело осложнений, которые могли возникнуть. Упусти они объект. Ахмед по прозвищу «Рука Аллаха». Любят они такие высокопарные позывные. Один из самых надоедливых полевых командиров. Еще во время афганской кампании был у всех как кость в горле. Торговля оружием, наркотиками, нападение на колонны транспорта и техники, выводимые в Союз. Всего этого ему было мало. Прошло совсем немного времени, а он уже готовил диверсию на территории одной из союзных республик с целью дальнейшего захвата территории и присвоения ей суверенитета. Эдакое карликовое княжество с местным царьком, каким уже себя видел Ахмед. В свете происходящих событий руководство спецподразделения, где проходил службу Шорох, наш снайпер, это не понравилось. Мало того, что каждый из глав государств тащит одеяло на себя, так еще и всякие террористы обнаглели до нельзя, если уже замахиваются на захват союзных земель. Поэтому было принято решение афганскую сволочь задавить, а банду уничтожить. Разработкой операции занимались буквально в смысле на коленке, так как сведения о нахождении Ахмеда поступили недавно. Он инспектировал лагеря подготовки боевиков, которые располагались в 80-100 километрах от границы с Таджикистаном. В каждом лагере он задерживался не более чем на сутки, и объехать свои владения мог дней за 10, а местонахождение таких лагерей руководство знало, и к каждому лагерю, находившемуся ближе всего к границе, а таких было 3, отправили снайпера с группой прикрытия, используя для заброски группы разведчиков с местных застав. Если бы воспользовались вертолетами, то маджахеды, заметив несколько единиц техники, сразу ушли бы в подполье, попрятались в свои вонючие ямы и не казали бы носа, а Ахмед удрал бы в Пакистан, потом, пересидев там некоторое время, вернулся. Аналитики прогнозировали полный распад Советского Союза на конец 90-го, начало 91-го годов. Все политические настроения говорили об этом. Попробовать удержать власть силой ни к чему бы не привело. Президент боялся собственной тени, а система настолько прогнила, что не подлежала восстановлению. Поэтому Шорох сейчас мчался по горам, как снежный барс, почуявший добычу, только чтобы успеть выйти вовремя к назначенной точке. Группу разведчиков он оставил дожидаться его километрах в 10 от границы. Они, конечно, ребята опытные, и горы местные исходили не по одному разу, но передвигались медленно. Одиночка шел быстрее, используя горные тропы местных животных, обходя возможные места засад, которые он изучил заранее на плане, разрабатывая маршрут под себя. Группа прикрытия, о которой он знал, но не видел, продвигалась по своему маршруту. Они должны были отвлечь огонь на себя, если снайпера засекут во время выстрела. И выйти к точке встречи они должны были в четко обозначенное время. Предосторожности не помешают. А в конторе не лохи сидят. Ни одну ложку дегтя в бочке с медом съели. Или как там говорится? Шорох за сутки прошагал 46 километров. И с разведчиками 10. До цели оставалось еще 51. Ему достался самый удаленный от границы лагерь. Возможно, он торопился зря. Может быть, Ахмеду уже вышибли мозги в наиболее близком границе лагеря. Хотя подвергать сомнению приказ он не имел права. Что бы он там себе ни думал, а необходимо выйти к цели в точно назначенный срок и сидеть там 3 суток, пока не станет ясно, прибыл Ахмед или уже свалил. Поэтому ноги в руки и вперед, Шорох, вперед. Позывной он придумал не сам. Его ему дал напарник, с которым они начинали. Привычка у него была такая – возиться перед выстрелом, устраиваясь поудобнее. И лозил задницей, терся бедрами о землю. Все ему было не так. А как поелозишь немного, то сразу становилось комфортнее. Напарник сначала шипел на него, а потом привык. И уже по-дружески звал его Шуршик. Но Шорох звучит солиднее. Последние километры до полевого лагеря он проходил осторожно, передвигаясь где ползком, а где, используя различные укрытия. Подолго высматривал в бинокль наблюдателей. Заметил два схрона с маджахедами и аккуратно их обошел. Лагерь располагался в низине, со всех сторон окружен горами, на которых стояли вышки, и с интервалом в 10 минут передвигались часовые. Пробраться незамеченным между наблюдателями практически было нереально. Но Шорох разработал план. Вышки находились не на окружности, а располагались зигзагами, перекрывая зоны осмотра. А вот патрульная тропа шла напрямик, и маджахедам приходилось тяжко, когда они лезли вверх. Наблюдатели на вышках сменялись каждые 4 часа. Поэтому можно было попытаться пройти мимо патруля. Необходимо только добраться до одной из вышек. Какой именно, снайпер еще не знал. Определился бы на месте. До выхода к цели оставалось чуть больше суток. А Шорох уже приблизился к лагерю и ночью собирался занять позицию рядом с вышкой на северо-западной горе. Оттуда открывался прекрасный вид на дорогу, идущую в лагерь. Палатки, служившие казармами, рекрутом, и транспорт, сиротливо стоящий чуть в стороне. 2 Урала и 3 Зила. Все были военными. Шорох занял позицию к рассвету. Передвигаться ночью надо было осторожно. Часовые то и дело светили ручными фонариками по сторонам, а патрули были усилены рекрутами из лагеря. Все это наводило на мысль либо о предстоящей инспекции, которую ждали, либо о том, что Ахмеда уже ликвидировали. А это просто дополнительные меры безопасности напугавшихся духов. Гадать снайперу было некогда. И он выполнял свою работу максимально эффективно, стараясь незамеченным пробраться на территорию противника. С рассветом в лагере было все спокойно. Маджахеды вылезали из палаток, зевали, ходили парами, трындели о чем-то на своем тарабарском языке. Наблюдатель на вышке уснул и тихонько посапывал, пока его не разбудил разводящий и не стал орать так, что, наверное, стало слышно в Таджикистане. Провинившийся часовой стоял с поникшим видом. Вознаградив того пинком, разводящий поставил нового, молодого рекрута, судя по тому, как тот рьяно начал нести службу. Хотя, может быть, возымело место и экзекуция, учиненная разводящим. Молодой старательно пялился в сторону гор. Но на то место, где залег Шорох, не посмотрел ни разу. Снайпера это устраивало. Но он все же продолжал следить за действиями часового. Того хватило ровно на час. После чего он начал чесаться, зевать, хлопать глазами и жевать какую-то хрень. Примерно в полдень все в лагере забегали, и на дороге показались 3 столба пыли. «Похоже, прибыла инспекция», — подумал Шорох. «Шустро они. У меня в запасе было еще полдня, но если бы тележился, то хрен бы успел. Себя не похвалишь, никто не похвалит». Шорох чуть-чуть повозился, устраиваясь поудобнее. Часовой в его сторону не смотрел, уставившись на гомон, который доносился из лагеря. Рекруты в срочном порядке строились, изображая регулярные войска. Командиры взводов и отделений носились туда-сюда, выкрикивая непонятные приказы, отчего строй постоянно перемещался. Джипы иностранного производства въехали на плац и остановились. Из них полезли бородатые маджахеды с автоматами. Шорох приник к прицелу винтовки. От часового он закрылся парой небольших камней, а винтовку просунул между 2 валунами, торчавшими из-под земли. Пламя гасителя со стороны лагеря не было видно. Снайпер же не дурак, чтобы высовывать ствол и махать им перед жертвой. Сектор обстрела был узким, но направлен точно на плац, где сейчас происходило действие. Маджахеды наконец-то разобрались в построении, изобразив некое подобие стойки смирно, и застыли, внимая речам предводителя. Это точно был Ахмед. Он носил американское кепи, чтобы отличаться от своих отчелмленных братьев. Был чисто выбрит, и только длинные волосы лежали на плечах. Крючковатый нос, тонкие сжатые в струну губы, глубоко посаженные глаза, чуть широкие, чем у всех, скулы, и маленький подбородок. В общем, не красавец. Шорох убрал палец со скобы и переместил его на спусковой крючок. До дистанции где-то 1100-1200 метров. Прицельная дальность винтовки позволяла поразить цель. При желании можно было стрелять из более дальней точки, но тогда разброс пуль был высоким, и летела бы пуля на полсекунды больше. А полсекунды — это очень много. Дернись его голова чуть в сторону или откинься назад, и все. Момент категорически упущен. Цель тут же закроют телохранители. И Ахмед смоется в Пакистан. Единственная надежда на группу прикрытия, которая должна была устроить засаду на дороге, если снайпер промахнется. Предводитель вещал. Остальные внимали. Ахмед ходил из стороны в сторону, вертелся как ужаленный. «Совершенно невозможно работать», — подумал Шорох, преследуя цель. «Выстрел должен быть точным, а это значит, что жертва должна остановиться, хотя бы на несколько секунд. А этот как на скибидарине вертится. Может, уже в него стреляли да промахнулись? Ничего, ты у меня не попрыгаешь». Придется делать два выстрела и таким образом демаскировать себя. Отходить по северо-запад западному склону. Убирать трехчасовых на ближайших вышках, а также патруль, если тот окажется рядом. Помимо винтовки, Шорох был вооружен пистолетом-пулеметом «Кипарис» и АПС. Очень надежные машинки. И в случае близкого огневого контакта действовал не хуже бойцов спецназа, а может быть в чем-то и превосходил их. Подготовка снайпера конторы делала из человека универсального солдата, способного выживать в различных условиях. А если это невозможно, то подорвать себя, захватив нескольких врагов. Наконец Ахмед остановился и повел себя спокойнее. «Скоро отдаст честь или что-то вроде того», — подумал Шорох. Он выбрал свободный ход крючка, затаил дыхание. Ветер в горах словно затаился, помогая ему. Ахмед сдернул руку к голове, строй рекрутов повторил это движение с опозданием, и снайпер нажал на спуск. Еще когда пуля вылетала из ствола, он уже был уверен, что попал. Это ничем не передаваемое чувство, которое возникает у стреляющего человека. Как будто пуля является твоим продолжением. Ты чувствуешь ее полет, сопровождаешь на протяжении всей дистанции, помогаешь, подталкиваешь, корректируешь. Это непонятное чувство, но оно приносит догадку о правильно сделанном выстреле. Этот выстрел оказался точным. Ахмед только было собирался крикнуть что-то, как в голове у него взорвалась бомба, раскидав серое вещество по плацу. Шорох использовал специальные снайперские патроны, которые имеют улучшенные характеристики пули. Большую кучность, меньший разброс, лучшую стабильность. И результат налицо. Точнее, лицом в пыль. Тело Ахмеда покачнулось и упало перед солдатами. Командиры подняли крик, выставив автоматы в горы и стреляя наугад. Несколько пуль досталось часовым на вышках, и те орали благим матом. В лагере поднялась дикая суматоха. Рекруты бегали кругами по площадке. Кто-то полез в палатку. Шорох всего этого уже не видел. Как только голова Ахмеда раскололась, он ужом отполз обратно, закидывая винтовку за спину и доставая кипарис. Часовой на ближайшей вышке смотрел в лагерь, и убрать его было легко. Он даже не понял, как умер. Патруль пока не появлялся. До двух других вышек было недалеко, и снайпер принял решение зачистить местность. Он повесил пистолет-пулемет на шею, снова схватил винтовку, разом прицелился и отправил к Аллаху еще одного последователя веры. Развернувшись на месте, он поймал в прицел второго маджахеда, который крутил головой по сторонам. Тот заметил снайпера и вскинул автомат. Точнее, попытался вскинуть, но пуля уже вскипятила ему мозги. Тело рефлекторно выполнило последний приказ и завалилось на спину. Больше наблюдателей в округе не оказалось. И Шорох взял ноги в руки. Спускаясь бегом по склону, он на ходу закинул винтовку за спину, беря в руки пистолет-пулемет. Расположение засадного места в этой стороне он запомнил еще когда поднимался вверх. И сейчас трое духов были у него как на ладони. Они не знали, что происходило в лагере. Выстрелов из винтовки они тоже не слышали. На то он и пламегаситель, чтобы не выдавать стрелка ни шумом, ни вспышкой. Сидели себе спокойно, покуривая травку, и о чем-то переговаривались. Гыр-гыр-гыр. Шорох свалился к ним, как снег на голову. Кипарис тоже был оборудован глушителем, поэтому и нескольких чпокающих выстрелов больше никто не услышал. Каждому по пуле и продолжать бежать. Необходимо было как можно дальше оказаться от этого осиного гнезда. Без своего предводителя маджахеды сами разбредутся по домам, или примкнут к какой-нибудь банде талибов. Говорят, это течение набирает силу, но уже не будет такой организованной группой, собиравшейся вломиться в трещавший по швам Советский Союз. Шорох спустился вниз и продолжил бег по тропе, которой он пришел сюда. Километров через 5 можно будет сбросить темп и пойти пешком, но все равно ускорившись. Чертовски жарко, солнце печет, ибо находится как раз в зените. Разгрузка, винтовка, оружие и патроны вдруг стали неимоверно тяжелыми. Долгая лежка на земле, а потом резкая нагрузка на мышцы, дали о себе знать. «Ничего, хватит ныть», — сказал сам себе Шорох. «Ты выбрал своим долгом защиту интересов государства. Так нечего хныкать на судьбу. Нужно взять ее за яйца да приложить как следует». «А если она женщина?» — спросил коварный внутренний голос. «А вот тогда...» Собирался ответить ему снайпер, да только мысли сбились. И он вновь заторопился. «Вернешься домой, будешь думать о женщинах. А сейчас главное выжить. Вперед!» Приказал он сам себе и постарался выполнить приказ с максимальной скоростью.